20. В вагоне было жарко. Кто-то на верхней полке храпел. В соседнем купе распивали дорогой французский коньяк толстяки Хапанены, а в прокуренном тамбуре, матерясь и подкалывая друг друга, резались в подкидного Урка и Упса. С одесского кичмана рванули два уркана, загнусавил Упса блатную песенку. И тогда Ахти вспомнил, о чем просила перед арестом его возлюбленная Терту. Она умоляла его, Ахти, довершить начатое зелеными санитарами и убить прекрасную Ювенали. Ведь вот она, Ювенали, здесь, едет с ним в одном поезде, и ему стоит только дождаться, когда она слезет со своей верхней полки и пойдет в туалет. Он увяжется за ней и... Но убить человека восторженный Ахти просто не мог. Не хватало ни сил, ни смелости. Зато были любовь и нежность к людям, к ужасным и прекрасным жителям Нижнего хутора. И кто только мог такое придумать, чтобы я родного слабоумного брата отправил без билета на сборы? Ахти вытер со лба испарину. Ясно, я оставил его на вокзале, а сам спрятался в переполненном вагоне. Ахти взял стакан с остывшим чаем, отхлебнул. На вкус чай показался ему похожим на канализационную воду, что, конечно, совсем не порадовало. А когда Ахти взял стакан, его мама Матти в темноте нащупала на тумбочке портрет старшего сына, кормильца и защитника. «Ничего», — подумал Ахти, — «если мама узнает, какая опасность мне грозила, она поймет, почему я убежал по билету с Атти». Так он думал, пока поезд уносил его все дальше от Нижнего хутора со всеми его обитателями. А еще Ахти подумал, что у этой истории нет разумного продолжения, как нет ни начала, ни конца, и что он вовремя успел спастись, успел свалить из проклятого места, уехать от своих арестованных боевых товарищей, от друзей и любимой девушки, от дорогой мамы и ненаглядного братишки Сатти, словом, прочь из тонущего Нижнего хутора, города, который наверняка уже накрылся медным тазом тусклого финского солнца. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.